Эпилог. Чуть больше месяца спустя. Хейвен. Наше венчание состоялось на утёсе всех влюблённых, в чудесном месте высоко в горах, что на самом выезде из столицы, откуда открывался завораживающий вид на беспокойное море и на раскинувшийся внизу огромный город. И теперь меня не оставляло ощущение, что у наших с Конрадом ног лежал новый дивный мир. И чтобы в него попасть, мне осталось сделать лишь несколько шагов и протянуть руку. Я шла к своему жениху, дожидавшемуся меня возле украшенной цветами арки. А на мне было самое красивое на свете свадебное платье. Подарок императорской четы за мои заслуги, по их словам, перед Далмарком. Рядом с Конрадом стоял его младший брат Ричард, вернувшийся из Искара специально на нашу свадьбу. Я уже успела с ним подружиться, и мы проводили много времени вместе, беседуя и смеясь. Пока Конрад не начинал ревновать, напоминая брату, что на мне женится всё-таки он, а не Ричард. Но ревновать Конраду не было никакой причины. Я любила только его. Всей душой и всем своим сердцем. И наши брачные татуировки стали тому подтверждением. Он был самым лучшим и единственным для меня мужчиной. И я скромно надеялась, что рядом со мной он будет так же счастлив, как и я была счастлива рядом с ним. По крайней мере, я собиралась приложить к этому все усилия. И вот теперь я шла к нему, замирая от сладкого предвкушения, по усыпанной розовыми лепестками дорожке мимо множества собравшихся гостей, слыша, как всхлипывает от переполнявших её эмоций Амалия Диксон, мама Конрада, к которой я уже успела привязаться. Рядом с ней сидела тётя и Женя, и тоже то и дело прикладывала платочек к глазам. У нянюшки и Конни также глаза были на мокром месте, но исключительно от радости. Рядом со мной вышагивал дядя Шарль, трезвый и солидный. С торжественным видом он вёл меня к алтарю, а за нами следовали три моих собаки. Как дань уважения и любви моим родителям. Конечно же, на свадьбу мы позвали и Роберта с Сильвой. Но те никак не могли расслабиться и насладиться церемонией с остальными гостями. Пусть и в парадной одежде, но они стояли неподалёку, обозревали окрестности наравне с императорскими гвардейцами, следя, чтобы никто не помешал нашему счастью. Ещё один мой дядя Генри, улыбнулся мне с первого ряда, поправив очки. Месяц назад он спешно прибыл в столицу из диких земель по моему зову, после чего так и остался в Хейвене, хотя до этого предпочитал жить затворником. Ну что же, Генри Леваль нашёл общий язык не только с Конрадом и Шарлем Декларом, но заодно согласился консультировать советников императора, помогая тем вывести Далмарк из экономического тупика, в который мы все угодили. И, судя по всему, нашёл вполне адекватное решение. Заодно дядя Генри вместе с нянюшкой пришли к выводу, что лучшего мужа, чем Конрад, мне не найти. И брачные драконьи татуировки, которые дядя разглядывал крайне внимательно, были тому подтверждением. Собаки тоже его заинтересовали, и Генри Леваль проводил с ними долгие часы, пытаясь разобраться в их природе, но так и не сделал однозначных выводов. Ну что же, моя неразлучная троица, Джаз, Джус и Джесс, заинтересовали многих, и посмотреть на них в дом к дяде Шарлю я оставалась в особняке Декларов до самой свадьбы. Явился даже сам император с сыном. Стоило тёте Жене узнать о предстоящем визите, как её едва не хватил удар. Зато нянюшка взяла на себя все хлопоты, и мы достойно выдержали это испытание. К тому же как император, так и принц Хайден остались от призрачных собак в полнейшем восторге. Вот и сейчас императорская семья тоже прибыла на нашу свадьбу. Хотя императрице Лауре стало довольно сложно выбираться из дворца. Роды должны были начаться со дня на день. Мои подруги тоже приехали. Как же без них? И Анриэль со своим мужем Габриэлем, на чьей свадьбе мы не так давно веселились. И Алексия, и Клариса. Причём Кларисе недавно сделали предложение. И она тоже собиралась замуж за одного крайне милого лорда. Алексия до сих пор оставалась в стане незамужних, уверяя нас, что собирается повеселиться и на этом брачном сезоне, и на всех следующих, и веселиться так долго, пока её не вычеркнут из списка участниц из-за пожилого возраста и радикулита. Но я-то знала, что сердце Алексея не свободно, и один темноволосый красавчик, который постоянно занимал все её первые танцы на балах, оставил в нём след. И пусть Алексия отпиралась, но мне казалось, что до предложения руки и сердца оставалось уже недолго. За этим оказалось интересно наблюдать. А еще с важным видом давать советы, словно я была настоящим экспертом в брачных делах. Потому что мое сердце было уже занято. И я чувствовала себя спокойной и счастливой. И мне хотелось, чтобы все остальные тоже непременно обрели свое счастье. Но проследить за этим я могла только с перерывом, потому что после венчания мы с Конрадом сразу же отправлялись в медовый месяц, решив провести неделю в южном поместье Кэндаллов, на самом берегу моря. Дольше оставаться не могли. Нас ждали дела в столице, как, впрочем, и всю мою семью. Дядя Генри продолжал работать в связке с советниками императора. Нянюшка перебралась в дом Конрада, в котором мы собирались жить по возвращению из медового месяца. А мама Конрада подыскала себе дом неподалеку и теперь занималась его обустройством. Ричард возвращался в Искара, а дядя Шарль уже завтра отбывал в западную провинцию. Я решила, что его помощь мне не помешает. Причем отправлялся не один, а с нанятыми Конрадом специалистами, которые должны будут оценить размер мегалитовой жилы. Я была уверена, что дядя меня не подведет, вернее, он не даст меня провести. Вместо этого выторгует наилучшие условия, потому что впереди меня ждало заключение сделки. И сделка будет огромной. Персиваль Дюран уже работал с императорскими поверенными, оговаривая всевозможные ее аспекты. Конрад предложил свою помощь, но я ответила, что мне будет интересно справиться со всем самой. И он, к моему счастью, согласился. Сказал, что всегда будет рядом, что бы ни случилось, и я смогу обратиться к нему по любому вопросу. В общем, дело ожидалось превеликое множество. И я была рада, что вокруг меня собралась моя семья. И теперь она стала на одного человека, самого любимого и самого главного, больше. Потому что священник не стал ничего тянуть. Уже через 10 минут стоило нам принести брачные клятвы, как он объявил нас мужем и женой. И мы показали аплодирующим гостям наши татуировки. Затем обменялись кольцами, после чего Конрад наконец-таки поцеловал меня как свою жену. Ну что же, после этого гостей ждало возвращение в столицу и роскошный пир в особняке Кэндаллов, тогда как мы отбывали в свой медовый месяц. Да, прямиком с утёса всех влюбленных, потому что сейчас нам никто не был нужен, если только мои собаки. «Ко мне», — приказала им, на что те послушно запрыгнули в медальон. Внезапно со мной что-то произошло, и я услышала голос внутри себя. Кто-то пел. Пока еще незнакомый, но при этом родной голос обещал, что уже скоро мы сможем быть свободными от земных оков, потому что мы расправим крылья и взлетим в сияющее голубизное небо. «Моя драконица», — с удивлением сказала я мужу. «Мне кажется, она проснулась. Вот это ты меня поцеловал у алтаря». Конрад тотчас же вызвался поцеловать меня еще раз. Мало ли, вдруг я обрету крылья прямиком на утёсе. И я согласилась, решив, что даже если и не обрету, то не откажусь от его поцелуев нигде и никогда. 10 лет спустя. Хейвен. Особняк герцога и герцогини Валеранты. Мне нравилось бывать у Анриэль в гостях, приезжая в столицу из Скала, где мы проводили довольно много времени. Или же из одного из наших сельских имений. Мы с Конрадом обязательно навещали Анриэль и ее семью. Их пока еще было трое, но подруга по секрету сообщила, что ждет малыша. Она надеялась, что будет девочка. Наследник у них уже имелся, темноволосый и похожий на отца Ротгер. Недавно ему исполнилось 7, и он уже со всей галантностью ухаживал за нашей 6-летней Эйвелин. Старшей, потому что младшему Тобиосу. Было чуть больше годика. И сейчас он озабоченно стучал деревянные кареты с лошадкой по полу. Мужчины, мой муж и муж Анриэль, склонились над Тобиасом, пытаясь втолковать тому правила передвижения кареты. Колесами по полу, а не лошадью об землю. Ротгер же увел Эйвелин на конюшню, показывать ей своего жеребенка, за которым он ухаживал. И меня это немножко тревожило, потому что дочка у нас росла сорвиголовой. Водилась с местными мальчишками в Скале, облазив с ними всю округу. В общем, напоминала меня саму в детстве. Я переживала, как бы она не шокировала Ротгера своим поведением, поэтому много раз по дороге к дому Анриэль напомнила дочери, что она все-таки девочка, а не мальчишка-сорванец. Но, кажется, сын Анриэли и Габриэля был от Эйвелин в полном восторге. «Пойдем, Лири, выйдем наружу», — позвала меня Анриэль. Кивнула на мужчин, возившихся с Тобиасом. «Тут и без нас разберутся». Мы вышли в чудесный сад и устроились в плетёных креслах, наслаждаясь теплым летним вечером, а заодно дожидаясь, когда слуги накроют стол под цветущими яблонями. Анриэль до этого похвастала, что у них новый повар из южной провинции, и он обязательно удивит нас чем-то невероятным. Так что все ждали обещанного сюрприза. И это было великолепное, наполненное спокойствием и радостью время. Попивая лимонад, мы обсуждали с Анриэль наши планы на ближайшее время. Завтра мы собирались навестить подруг и их семьи, после чего еще через день планировали отправиться в герцогство Валеранте, на остров Девур, где будет проходить магический турнир Академии. В нем собирался участвовать принц Хайден, теперь учившийся на последнем курсе Девурской военной академии. Также на турнир прибывали лучшие студенты со всего Даламарка, включая новую Академию Запада, которую мне все же удалось основать в Скале. Конечно же, не без помощи императрицы Лауры и мамы Конрада, увлекшихся моими идеями. Дядя Генри тоже проникся и внезапно согласился стать ректором, что я посчитала невероятной удачей. Да и сам Скал за эти годы расцвел. Из небольшого захолустного городка он превратился в настоящий деловой центр западной провинции. Наши шахты с мегалитом, потому что мы нашли еще две внушительные жилы, давали работу многим, и мой друг Кристофер сейчас полностью отвечал за всю разработку земных недр. Также в Скале были построены сперва алхимические лаборатории, а потом завод по переплавке мегалита. И это было уже дело рук Конрада. У нас появилось множество рабочих мест, и теперь люди съезжались туда со всего Далмарка. Заодно мне удалось открыть еще две школы и большую больницу. Я сделала именно так, как когда-то мечтала. Только все это, и шахты, и заводы с лабораториями, а заодно школы с больницей и новая академия, требовали нашего с Конрадом постоянного присутствия и внимания. Так что мы с детьми часто и подолгу жили на Западе. Моей драконице и дракону мужа близость к мегалиту не особо нравилась, но мы привыкли проводить несколько недель в тишине, без голосов вторых ипостасей в голове. Зато моих собак присутствие мегалита нисколько не тревожило. Наоборот, именно они помогли мне обнаружить две новые жилы, а заодно стали верными и заботливыми няньками нашим с Конрадом детям, тревожась за них даже больше, чем за меня. В глубине души я была уверена, что за внуками приглядывают мои родители, найдя способ делать это из другого мира. Но родня в мире живых тоже играла важную роль в нашей жизни. Дядя Шарль показал себя с лучшей стороны, и я решила взять его в долю. Он был неплохим исполнителем, старательным и ответственным. Заодно он очень любил деньги, поэтому знал тысячу способов их украсть. Возможно, он что-то клал и в свой карман, зато полностью искоренил воровство в нашем предприятии. Сам же Шарль Деклар похудел, отлично выглядел и бросил пагубную привычку выпивать. Обожал наших с Конрадом детей, считая их своими внуками. Эйвелин называла его дедушкой, а тетю и Жене своей бабушкой. Тогда как младший огукал и улыбался им во все свои новенькие 8 зубов. У Жени Деклар в жизни тоже все более-менее устроилось. Бедная с Декларом больше не грозила, и тетя вела приятную светскую жизнь. Иногда она отправлялась в восточную провинцию, в город Санктон, где, отслужив полный срок по контракту, остался жить ее сын Арман. Тот занимался торговлей, и дела у него шли неплохо, наверное, потому что тетя подарила ему солидную сумму для начала собственного дела. Насколько я слышала, Арман женился на хорошей девушке, купил дом в Санктоне и в столицу возвращаться не собирался. И даже ни разу не приехал. Я подозревала, что Конрад приложил к этому руку, к тому, чтобы Арман жил подальше от меня. И он жил, да и я тоже, и была невероятно счастлива. Кому-то надоела лошадка с каретой, и он захотел к маме. Выйдя в сад, заявил Конрад, после чего протянул мне сына. «Ну и перепачкался же ты, друг мой», сказала я малышу Тобиасу, на что тот счастливо засмеялся и полез меня целовать. Наверное, научился у отца, тот тоже никак не мог от меня оторваться. Вот и сейчас. «Люблю тебя, Лери», — — сказал мне Конрад, когда мы рассаживались за столом. Просто так сказал, от чистого сердца. Наверное, потому что был счастлив. Прибежали старшие дети, смеялись, а за ними довольно и гнались Джаз, Джус и Джесс. Анариэль закатила глаза, но тоже рассмеялась. После чего сказала, чтобы они немедленно прекращали это безобразие и садились за стол. И нет, к собакам это не относится. Хорошо, так и быть, они могут сидеть под столом. Тут Габриэль принялся договариваться с Конрадом насчет планов. Уточнял, во сколько послезавтра мы выезжаем из Хейвена. После этого мужчины стали прикидывать маршрут, чтобы непременно вышло увлекательное путешествие, которое понравилось бы не только женам, но еще и детям. «Я тоже тебя люблю», — негромко сказала я мужу. И даже если Конрад меня не расслышал, он все равно об этом знал. Конец. Читала Наталья Фролова.